Глава 29. Судьба мастера и Маргариты определена. На закате солнца, высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 150 лет назад, находились двое – Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. Азазелла, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города. Какой интересный город, не правда ли? Мессир, мне больше нравится Рим. Да, это дело вкуса. А чего этот дым там, на бульваре? Это горит Грибоедов. Надо полагать, что это неразлучная парочка. Коровьев и Бегемот побывала там. В этом нет никакого сомнения, мессир. Опять наступило молчание. И оба, находящиеся на террасе, глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад, зажигалось изломанное, ослепительное солнце. Глаз Воланда горел так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиной к закату. Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый. Ба! Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость? Я к тебе, дух зла и повелитель теней. И если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной? Бывший сборщик податей. Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал. Но тебе придется примириться с этим. Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу ответил нелепости. Я тебе скажу, в чем она. В твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья, и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп. Я не буду с тобой спорить, старый софист. Ты и не можешь со мной спорить по той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп. Но говори кратко, не утомляя меня. Зачем появился? Он прислал меня. Что же он велел тебе передать? Раб. Я не раб. Я его ученик. Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда. но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак, он прочитал сочинение мастера и просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? Мне ничего не трудно сделать, и тебе это хорошо известно. А что же вы не берете его к себе в свет? Он не заслужил свет, он заслужил покой. Передай, что будет сделано, и покинь меня немедленно. Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже. Без тебя мы никак бы не догадались об этом. Уходи. Левий Матвей после этого исчез, а Лонд подозвал к себе Азазеллу и приказал ему: лети к ним и все устрой. Азазелла покинул террасу, и Лонд остался один. Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Лондом предстали Коровьев и Бегемот. «Салют, мессир!» «Очень хорошо!» «Мессир, вообразите! Меня! Меня за мародера приняли!» «Судя по принесенным тобою предметам, ты и есть мародер!» «Верите ли, мессир?» «Нет, я... не верю!» «Да, мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно! И вот все, что удалось отстоять!» «Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся?» «Не постигаю, мессир, не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали!» «И вдруг трах-трах, выстрелы!» «Обезумев от страха, мы с бегемотом кинулись бежать на бульвар!» «Преследователи за нами! Мы кинулись к Тимирязеву!» «Но чувство долга, мессир, побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!» «Ах! Вы вернулись. Да. Ну и, конечно, тогда здание сгорело дотла». «Дотла. То есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки». «Я устремился в зал заседаний, это который с колоннами, мессир, рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена! Если бы только она у меня была, 20 раз рисковала остаться вдовой. Но, по счастью, мессир, я не женат. И скажу вам прямо, счастлив, что не женат. Ах, мессир, можно ли променять холостую свободу на тягостное ярмо?» «Опять началась какая-то чушь». «Слушаю и продолжаю. Да, вот ландшафтик. Более ничего невозможно было унести из зала. Пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас сёмгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог. И не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице». «А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал?» «Я мародерствовал». «И почему у него разорваны брюки?» «Я помогал пожарным, мессир». «А, если так, то, конечно, придется строить новое здание». «Оно будет построено, мессир. Смею уверить вас в этом». «Ну что же, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего». «Так и будет, мессир». «Уж вы мне верьте, я форменный пророк». «Во всяком случае, мы явились, мессир, и ждем ваших распоряжений». Лонд поднялся со своего табурета, подошел к балюстраде и долго, молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль. «Распоряжений никаких не будет. Вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза. Последняя гроза. Она довершит все, что нужно довершить. И мы тронемся в путь». «Очень хорошо, мессир», — ответили оба Гайера и скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы. Гроза, о которой говорил Лонд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком, на террасе посвежело, и еще через некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через всю небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле.